Может быть, также де Шерлю, дерзкий от природы и любивший дерзить, хотел воспользоваться минутой, в течение которой он имел право не знать, как зовут этих молодых людей, чтобы потешиться над маркизой де Сюржи и по своему обыкновению подпустить ей шпилек, так Скопен, пользуясь тем, что его господин вырядился в другой костюм, бьет его палкой, почем попал. «Это мои сыновья», — пояснила маркиза де Сюржи, покраснев. А между тем, будь она проницательнее, но не добродетельнее, она бы не покраснела. Она поняла бы, что совершенно равнодушный или насмешливый вид, какой де Шерлю принимал при встрече с молодым человеком, был так же неискренен, как его насквозь фальшивый восторг перед женщинами, не выражавший подлинной его сущности. У той, которую он без конца осыпал самыми изысканными комплиментами, могло бы пробудиться ревнивое чувство, если бы она перехватила взгляд, который де Шарлю, разговаривая с ней, бросал на мужчину, хотя потом он и уверял, что не заметил его. Это был не тот взгляд, каким де Шарлю смотрел на женщин. Это был особенный взгляд, исходивший из глубин его существа, взгляд, который даже на званом вечере простодушно устремлялся на молодых людей, так взгляд портного изобличает его род занятий, потому что мгновенно приковывается к одежде. «Ах, как интересно!» — нагловато заметил де Шерлю с таким видом, будто его мысль проделала долгий путь, прежде чем привести его к истине, абсолютно не соответствовавшей его предположениям. — А я ведь с ними не знаком, боясь, что слишком далеко зашел в выражении своей антипатии и отбил у маркизы всякую охоту познакомить его с ними, — добавил он. — Вы мне позволите представить их вам? — робко спросил маркиза де Сюржи. — Боже мой! Мне не надо вам объяснять, как я был бы рад, но, может быть, им таким молодым будет со мной скучно, — пропел де Шарлю холодно и нерешительно, как будто из него вытягивали учтивые фразы. — Арнюльф, Виктюрньен, подите сюда, — позвала маркиза де Сюржи. Виктюрньен встал, не колеблясь. Арнюльф, тень своего брата, послушно двинулся за ним. «Теперь пришла очередь сыновей», — сказал Робер. «Можно умереть со смеху. Он всех старается ублажить, всех, вплоть до собаки хозяина. Он же не выносит сопляков. Вот что во всем этом самое уморительное. А ведь ты только посмотри, с каким серьезным лицом он их слушает. Если познакомить его с ними взбрело в голову мне, он бы меня послал ко всем чертям. Послушай, мне надо пойти поздороваться с Ирианой. В Париже я пробуду недолго, вот я и хочу повидать здесь побольше народу, а то иначе придется завозить карточки». «Как хорошо они воспитаны! Какие у них прекрасные манеры!» — разливался между тем де Шарлю. «Вы находите?» — спросила польщенная маркиза де Сюржи. «Сван, увидев меня, подошел к нам, Сен-Лу. В еврейском остроумии Свана было меньше тонкости, чем в шутках Свана, светского человека. «Здравствуйте», — сказал он. «Господи, все трое в сборе. Можно подумать, заседание синдиката. Не хватает еще, чтобы спросили, где касса». Сван не видел, что за его спиной стоит и слушает его де Бассерфей. У генерала непроизвольно сдвинулись брови. «Теперь голос де Шарлю был слышен совсем близко от нас. Так вас зовут Виктюрньен, как героя музея древности?» Чтобы завязать разговор с молодыми людьми, спросил барон. «Как у Бальзака, да?» — ответил старший де Сюржи. Он не читал ни одной строчки этого писателя, но учитель несколько дней назад обратил его внимание на то, что у него и у де Гриньона имя одно. Маркиза де Сюржи была в восторге, что ее сын блеснул своими познаниями, и что на де Шарлю это произвело благоприятное впечатление. «Говорят, Лубе всецело на нашей стороне. Я об этом знаю из достоверного источника, уже не так громко, чтобы генерал не мог слышать его», — сказал Роберу Сван. Теперь, когда ничто так не волновало его, как дело Дрейфуса, связи его жены с республиканскими кругами приобрели для него интерес. Говорю я вам об этом потому, что, насколько мне известно, вы наш верный союзник. — Ну, нет, не совсем. — Вы глубоко ошибаетесь, — возразил Робер. — Это дело темное. Я очень жалею, что в него ввязался. Нечего мне было лезть. Если бы оно опять началось, я бы, конечно, держался в стороне. Я солдат. Армия для меня прежде всего. Если ты еще побудешь с господином Сваном, то я скоро сюда вернусь. Я иду к тетке. Однако я увидел, что Робер разговаривает с мадемуазель Дамбрезак, и мне стало обидно при мысли, что он солгал мне относительно их возможной помолвки. Успокоился я только, когда узнал, что Робер всего лишь полчаса назад познакомилась с ней виконтесса де Марсант, мечтавшей об этом брачном союзе, потому что Амбрезаки были очень богаты. Наконец-то я встретился с образованным молодым человеком, который читал Бальзака, который имеет о нем представление, — обратился барон к маркизе де Сюржи. Мне это особенно приятно, потому что встретились мы с ним в таком месте, где это большая редкость. Потому что молодой человек один из мне равных, потому что он из нашего круга, — делаю упор на этих словах, — добавил он. Хотя германты и притворялись, будто для них все люди равны, но в торжественных случаях, когда они находились в обществе людей знатных, а в особенности не столь уж знатных, которым они хотели и могли польстить, они, не задумываясь, вытаскивали на свет Божий старинные семейные предания. В былые времена аристократами называли лучших людей, лучших по их умственным способностям и душевным качествам. А сейчас я впервые вижу среди нас человека, который знает, кто такой Виктюрньен де Гриньон. Впрочем, нет, не впервые. Есть же еще Полиньяк и Монтескью, — прибавил де Шерлю. Он понимал, что, услышав сравнение с двумя такими именами, маркиз растает. «Ну да ведь вашим сыновьям в смысле образованности было в кого пойти». У их деда по материнской линии была знаменитая коллекция XVIII века. Я покажу вам мою, если вы захотите доставить мне удовольствие как-нибудь позавтракать у меня, — обратился барон к Виктюрньену. Я покажу вам любопытное издание музея древности с поправками, сделанными рукой Бальзака. Я буду счастлив устроить у себя свидание двух Виктюрньенов. Я не мог бросить Свана. Он устал уже до такой степени, когда тело больного представляет собою лишь всего вроде бы как реторту, в которой происходят химические реакции. Его лицо покрылось точечками цвета берлинской лазури, в которых, казалось, нет ничего живого, и пахло от его лица так, как пахнет в школах, в кабинетах естественных наук после опытов, из-за чего там бывает очень неприятно оставаться. Я спросил Свана, не было ли у него долгого разговора с принцем германским, и если был, то нельзя ли узнать о чем? — Да, был, — ответил Сван. — Побудьте немного с де Шарлю и с маркизой де Сюржи, а я вас подожду здесь. Дело в том, что барон предложил маркизе де Сюржи перейти отсюда в другую комнату и там посидеть, потому что здесь было очень жарко, но он обратился с просьбой пойти с ними не к ее сыновьям, а ко мне. Сначала поманив их, теперь он представлялся, что они ему совершенно неинтересны. Мне же он оказывал любезность для него нетрудную, потому что охотников проводить время с маркизой де Сюржи и Ле-Дюк здесь набралось бы немного. К несчастью, только мы расположились в фонаре, как показалось маркиза де Сент-Эверт, мишень для острых словечек барона. Может быть, для того, чтобы притвориться, будто она не замечает неприязни, какую она вызывает у де Шарлю, отчасти для того, чтобы показать, что эта неприязнь ей глубоко безразлична, а главное, чтобы все видели, что она близко знакома с дамой, которая вела с ним непринужденную беседу, маркиза де Сент-Эверт пренебрежительно дружественным тоном приветствовала знаменитую красавицу, и та ответила ей, одним глазком поглядывая на де Шарлю и насмешливо улыбаясь. Но фонарь был очень узкий, Так что маркиза де Сент-Эверт, за нашими спинами продолжавшая опрос своих завтрашних гостей, попала в западню, откуда ей было не так просто выбраться, а де Шарлю, который только и ждал, чтобы поизощряться в остроумии перед матерью двух молодых людей, не преминул воспользоваться этим необыкновенно удобным случаем. Праздный вопрос, заданный мною барону без всякого злого умысла, послужил ему поводом для уничтожающей тирады, которую несчастная де Сент-Эверт, почти неподвижно стоявшая за нами, принуждена была выслушать от слова до слова. «Можете себе представить, этот неделикатный молодой человек осмелился задать мне вопрос, поеду ли я к маркизе де Сент-Эверт?» «Нет, слуга покорный, я в ее Сент-Эверцеп не ходок. Уж больно она Сент-Эвертлява. Правда, послушайте, ее крайне любопытно. Сколько у нее сохранилось воспоминаний, имеющих историческое значение? Сколько впечатлений и переживаний, связанных с эпохой Первой империи и реставрации, сколько она могла бы рассказать истории своей личной жизни, наверное, нескромных, если судить по неутратившим до сих пор своей упругости ляжкам этой Сент-Эвертячки. Ну, мне это Сент-Эвертунья, Сент-Эвертушка, Сент-Эвертихвостка не по нутру. Я слишком чистоплотен, чтобы выносить ее дурно пахнущее и в переносном, и в буквальном смысле общество. Когда она со мной говорит, прямо хоть зажимай нос, как будто бы чистят Сент-Эверт и грибную яму. Ведь вы же понимаете, что если б я имел несчастье к ней поехать, то выгребная яма превратилась бы в громадную бочку с нечистотами. Имя у нее, однако, мистическое, и оно неизменно наводит меня на веселую мысль, что для нее самой пора веселья давно должна бы миновать. На мысль о стихе, который принято считать декадентским. «Ах, молодо, ах, зелено тогда, как было мне! Но я люблю зелень почище». Я слышал, что неутомимые бегуньи устраивают салон, а я бы назвал это прогулками по сточным трубам. Неужели вы к ней поедете? А вы не боитесь запачкаться? — спросил барон маркизу де Сюржи, который был сейчас не по себе. Ей хотелось утвердить барона в мысли, что она туда не поедет. С другой стороны, она отдавала себе отчет, что за то, чтобы присутствовать на увеселении у Сент-Эверт, она пожертвовала бы несколькими днями своей жизни, а потому предпочла уклониться от прямого ответа, то есть не сказать ни да, ни нет. Эту уклончивость она выразила до глупости неумело, ее ответ был шит белыми нитками, так что де Шарлю, не боясь обидеть маркизу де Сюржи, которую он все-таки старался очаровать, расхохотался, давая ей понять, что у нее ничего не получается. «Меня всегда удивляют люди, которые строят планы», — сказала она. «Я часто отменяю свои решения в последний момент. Все может измениться из-за летнего платья. Я живу минуты». Я был возмущен омерзительной выходкой де Шарлю. Мне хотелось чем-нибудь осчастливить устроительницу нового салона. Но вот беда. В светском кругу, равно как и в кругах политических, жертвы до того трусливы, что нельзя долго сердиться на палачей. Маркизе де Сент-Эверт все-таки удалось выбраться из фонаря, хотя мы и загораживали ей дорогу. Но, проходя мимо нас, она нечаянно толкнула барона, и по снобистскому рефлексу, от которого у нее сразу прошла вся злость, а, может быть, и в надежде завязать разговор, тем более что подобного рода попытки она, вероятно, делала уже неоднократно, воскликнула: «Ах, простите, барон, надеюсь, я не больно вас толкнула», — воскликнула она таким тоном, словно на коленях вымаливала прощение у своего господина. Вместо ответа, которым барон ее не удостоил, он залился издевательским хохотом, а потом все же соизволил процедить: «Добрый вечер». Но это было еще одно оскорбление для маркизы, поскольку он сделал вид, что заметил ее только после того, как она первая поклонилась им. Наконец маркиза де Сент-Эверт пошла на крайнее унижение, так что мне стало за нее больно. Она отвела меня в сторону и зашептала мне на ухо: «Ну что я сделала барону де Шарлю?» «Говорят, он находит, что я для него недостаточно шикарна», — сказала она и захохотала во все горло. Я даже не улыбнулся. Прежде всего, я считал, что глупо делать вид, будто ты уверена. Глупо стараться убедить других, что шикарнее тебя в самом деле нет никого на свете. Притом люди, которые так весело смеются своим же словам, на самом деле отнюдь не смешным. Тем самым освобождают нас от обязанности вторить им, потому что эту обязанность устраивать взрывы хохота они берут на себя. От других я слышала, будто он обижен, что я его не зову, но я не хочу навязываться. Он, видимо, дуется на меня. Я подумал, что это мягко сказано. Постарайтесь разузнать, а завтра мне расскажете. Но если все-таки ему станет совестно, и он выразит желание поехать вместе с вами, то привезите его. Незамолимых грехов не бывает. Я была бы даже отчасти рада его приезду. Мне хочется позлить маркизу де Сюржи. Я предоставляю вам полную свободу действий. У вас на такие вещи, ох, какое тонкое чутье. Я не хочу, чтобы обо мне подумали, будто я зазываю к себе гостей. Словом, я на вас рассчитываю. Я подумал, что Сван, наверное, истомился, ожидая меня. К тому же мне надо было вернуться домой пораньше из-за Альбертины, поэтому я поспешил распрощаться с маркизой де Сюржи и с бароном де Шарлю и вернулся к больному в Игорную. Я задал ему вопрос, отзывался ли он о пьеске Берготта, разговаривая с принцем в саду, так как нам это передал граф де Бреоте, Свану я его не назвал. Свана смеялся. «Тут нет ни одного слова правды, ни единого. Все от начала до конца выдумано, и притом ужасно глупо. Нет, в самом деле, в таком мгновенном возникновении ложных слухов есть что-то непостижимое. Я вас не спрашиваю, кто вам в этом сказал, а все же было бы очень занятно исподволь проследить в таком узком кругу, как все это образовывается. Одного не могу взять в толк. Почему людям так важно знать, что мне сказал принц? Люди до крайности любопытны. Сам-то я никогда не был любопытен, только уж если был влюблен и ревновал, а что мне это дало? Вы ревнивы?» Я ответил Свану, что ревность мне незнакома, что я ни понятия не имею. «В таком случае я вас поздравляю. Когда человек ревнует чуть-чуть, это даже отчасти приятно. Приятно по двум причинам. Во-первых, благодаря этому люди нелюбопытные начинают интересоваться жизнью других, или, по крайней мере, жизнью одной какой-нибудь женщины, а во-вторых, благодаря этому вы более или менее ясно предощущаете, какую радость доставляет обладание. Это когда вы садитесь в экипаж рядом с женщиной, не оставляете ее одну. Но ревность приятна только в самом-самом начале болезни, или уж когда наступает почти полное выздоровление, в промежутке это мучительнейшая пытка. Впрочем, должен сознаться, что даже два... Те приятных ощущений, которые я имею в виду, я почти не изведал. Первый из моей натуры, не способный на долгие размышления, а второе — в силу обстоятельств по вине женщины, то есть я хочу сказать по вине женщин, которых я ревновал, но это несущественно. Когда мы уже чем-нибудь не дорожим, нам все-таки не вполне безразлично, что раньше оно нам было дорого, а другим этого не понять. Мы сознаем, что воспоминания о минувших чувствах только внутри нас и больше нигде. Чтобы воспоминание вырисовалось перед нами, нам нужно вернуться внутрь себя. Не смейтесь над моим идеалистическим лексиконом. Я просто хочу сказать, что я очень любил жизнь и что я очень любил искусство. Ну вот и все. Теперь я так устал, что мне трудновато жить с людьми. И мои былые чувства, мои и больше ничьи, это свойство всех помешанных на коллекционерстве, стали для меня драгоценностями. Я открываю самому себе свое сердце, точно витрину, и рассматриваю одну с другой мои влюбленности, которые никто, кроме меня, не узнает. И вот об этой-то коллекции, которая мне теперь дороже всех остальных, я говорю себе почти как... Мазарини о своих книгах, хотя и без малейшей боли в сердце, что расставаться с ней мне будет невесело. Ну, а теперь перейдем к моей беседе с принцем. Расскажу я о ней только одному человеку. Этот человек вы. Слушать Свана мне мешали бесконечные разглагольствования де Шарлю, вернувшегося в Игорную. — А вы тоже читаете книги? Чем вы занимаетесь? — спросил он графа Арнюльфа. Тот даже имени Бальзака никогда не слыхал. Но от того, что он был близорук и все видел в очень уменьшенных размерах, казалось, что он видит очень далеко. И поэтическая черта, изредка встречающаяся в статуе греческого бога, в его зрачках как бы вычерчивались далекие таинственные звезды. «Пройдемтесь по саду», — предложил я Свану. А в это время граф Арнюльф, сюсюкая, этот недостаток речи как будто свидетельствовал о его недоразвитости, во всяком случае умственной, отвечал на вопрос де Шарлю с простодушной и словоохотливой точностью. «О, нет! Я больше по части гольфа, тенниса, мяча, пешеходных прогулок, главное, по части полу». Так Минерва, раздвоившись, в некоторых городах переставала быть богиней мудрости и воплощала часть самой себя в божество чисто спортивное, в божество конно-беговое, в Афину Гиппию. Походил он на лыжах в Сен-Морице, ибо Паллада Тритогения посещает выси и горы, настигает всадников. «А-а-а!» — протянул де Шарлю со снисходительной улыбкой человека, занимающегося умственным трудом, человека, который даже не считает нужным скрывать, что он посмеивается над другими, который считает, что он выше всех, презирает даже и не таких уж глупых и почти не делает разницы между ними и непроходимо глупыми, а если и делает, то лишь когда эти глупцы могут представлять для него интерес с другой точки зрения. Де Шарлю полагал, что, беседуя с Арнюльфом, он тем самым возвышает его над другими, что у других это должно вызывать зависть, и что превосходство Арнюльфа должно быть всеми признано. — Нет, — сказал Сван, — я устал, и ходить мне трудно. Лучше посидим в уголке, я еле стою на ногах. Это была истинная правда, и все же, заговорив, он слегка оживился. Дело в том, что даже непритворная усталость, особенно у людей нервных, частично зависит от того, поглощено ли усталостью их внимание и помнят ли они про свое утомление. Человек внезапно устает, как только к нему закрадывается боязнь усталости. Чтобы приободриться, ему достаточно о ней позабыть. Конечно, Сван не целиком принадлежал к породе изнуренных, но неутомимых людей, которые, придя куда-нибудь в состоянии полного изнеможения, поблекшие, валяющиеся с ног от усталости, оживают во время разговора, как цветы в воде. Такие люди могут целыми часами черпать силы в своих словах, но, к сожалению, они не наделены даром заражать бодростью своих слушателей. Напротив, чем сильнее у них подъем, тем заметнее упадок у слушателей. Зато Сван был из могучего еврейского племени, чья живучесть, чье сопротивление смерти передаются и отдельным его представителям. Общая болезнь всего племени — гонение. Отдельные же его представители болеют разными болезнями, и во время мучительной агонии они бьются в бесконечных судорогах, которые могут продолжаться невероятно долго, до тех пор, когда у страждущего видна только борода, как у пророка, а над ней торчит громадный нос с расширяющимися ноздрями, напоследок втягивающими воздух, пока, наконец, не послышится полагающиеся по обряду молитвы, после чего начинается строго торжественное шествие дальних родственников, двигающихся механически, точно на ассирийских фризах. Мы сели. Но прежде чем отойти от группы, которую образовали де Шарлю и оба молодых сюржи с их матерью, Сван не мог не задержать долгого взгляда знатока, взгляда широко захватывающего и плотоядного на ее стане. Чтобы лучше видеть, Сван воспользовался моноклем, и потом, разговаривая со мной, он все посматривал на нее. «Вот вам Слово в слово, — начал Сван, когда мы с ним сели, — мой разговор с принцем. А если вы вспомните, что я вам сейчас говорил, то поймете, почему я решил открыть это именно вам. Есть еще одна причина, которую вы когда-нибудь узнаете. «Дорогой Сван, — сказал мне принц Германский, — если вам с некоторых пор стало казаться, что я вас избегаю, то простите меня, а я и не заметил. Я болен и сам всех избегаю. Во-первых, я слышал от других, да и предугадывал, что ваш взгляд на злосчастное дело, разбившее страну на два лагеря, диаметрально противоположен моему. И мне было бы невероятно тяжело, если бы вы начали высказывать свои взгляды при мне. Вот до чего я был взвинчен. 2 года назад зять принцессы, великий герцог Гессенский, сказал ей, что Дрейфус невиновен. Она вспылила. Но чтобы не раздражать меня, мне об этом не сказала ничего. Почти одновременно в Париже побывал наследный принц шведский, по всей вероятности он от кого-то уже услышал, что императрица Евгения Дрейфусарка, но спутал ее с принцессой. Согласитесь, что это довольно странно. Как можно было спутать мою жену, принадлежащую к высшей знати, с испанкой, гораздо более худородной, даже чем о ней думают, вышедшей замуж просто за Бонапарта, и он ей сказал: «Принцесса, я счастлив вас видеть вдвойне. Мне известно, что на дело Дрейфуса, мы с вами смотрим одинаково, и это меня не удивляет, потому что вы, ваше сиятельство, родились в Баварии». Она ему на это: «Ваше высочество, теперь я французская принцесса, и больше никто, и я придерживаюсь тех же взглядов, что и мои соотечественники. Но вот в чем дело, дорогой Сван. Года полтора назад, после разговора с генералом де Боссерфеем, у меня закралось подозрение, что в ходе судебного разбирательства были допущены не просто ошибки, а грубые нарушения закона». Нас прервал... Сван не хотел, чтобы кто-нибудь слышал наш разговор. «Де Шерлю», кстати сказать, не обращавший на нас внимания. Провожая маркизу де Сюрже, он проходил мимо и вдруг остановился, чтобы задержать ее. То ли ради сыновей, то ли потому, что им руководило присущее германтам желание оттянуть конец данного мига, желание, которое погружало их в какую-то тревожную неподвижность. Немного позднее Сван сообщил мне некоторые подробности, отнявшие у фамилии Сюржи Ле Дюк тот ореол поэзии, каким я его окружил.